Вера Болтенкова смотрела на невзрачного, крепкого, бритоголового паренька и не могла поверить в то, что он говорит. Мишу нашли застреленным. Как же так? Почему? Ведь ничего не произошло такого уж серьезного. Он поехал просто поговорить, извиниться, помириться. Нет, этого не может быть. Это наверняка какая-то ошибка. — А вы уверены, что это Миша? — звенящим от напряжения голосом спросила она. Дверь в комнату приоткрылась, на пороге возник заспанный мальчик в пижаме с ежиками. — Мам, что случилось? — не проснувшимся голосом спросил он. Потом заметил чужого человека, и сонное выражение глаз сменилось испуганным. — А вы кто? А папа где? Вера постаралась взять себя в руки, чтобы не напугать сына еще больше. — Папа уехал по делам. Он задерживается. Иди, мой хороший, ложись. — А вы кто? — упрямо повторил ребенок, не сводя настороженных глаз с оперативника по имени Федор. — Сыночек, дядя приехал к папе, он его подождет. Иди, ложись. Мальчик потоптался еще несколько секунд на пороге и ушел в свою комнату. — Пожалуйста, давайте потише, — попросила Вера. Оперативник, казалось, не испытывал к ней ни малейшего сочувствия. Он равнодушно пожал плечами и заметил. — Да вы сами первые кричать начали. Итак, куда, когда и с какой целью уехал ваш муж? С какой целью? Михаил вернулся после тренировки, расстроенный и возбужденный. Оказалось, к нему пришел какой-то тренер по фамилии Ламзин и устроил скандал. Вера вышла замуж за Михаила Болтенкова 10 лет назад и о спортивном прошлом своего мужа знала мало. А вернее, не знала почти ничего, кроме основных фактов. Был спортсменом, потом стал тренером. Конечно, она была знакома с нынешними учениками мужа. Они постоянно приходили к ним домой, но в целом Вера была как-то не очень в курсе, что происходит в работе Михаила и в фигурном катании в целом. Фамилию Ламзин она слышала в общих разговорах, но лично с этим человеком знакома не была. — Из-за чего скандал? — спросила она. Но Михаил говорил бурно и невнятно, так, словно она должна отлично знать, в чем суть. — Конечно, я виноват. Глупо это отрицать. Но я виноват в том, что случилось тогда, а не сейчас. Как Валерка этого не понимает? Ворвался в тренерскую и стал орать, что зря он тогда меня не убил, хоть не напрасно отсидел бы. Муж взволнованно говорил что-то еще, приводил непонятные Вере аргументы, как будто оправдываясь не то перед ней, не то перед неведомым ей Ламзиным. И она посоветовала Михаилу поступить так, как поступила бы сама, объясниться и снять конфликт. Ну и извиниться, разумеется. — Ты права. Михаил забегал по комнате, отыскивая футболку и носки, которые успел снять. — Ты совершенно права. Я поеду и поговорю с Валеркой. Он должен меня понять. Это все какое-то недоразумение. Что было, то было. Уж сколько лет прошло. Нельзя сейчас из-за этого. То, что случилось тогда, было детским, глупым, несерьезным. А то, что случилось сейчас, — это взрослая история. И не следует смешивать одно с другим. Черт, черт, черт! Вера рассказывала и с трудом верила в то, что все это происходило всего несколько часов назад. — В котором часу ваш муж пришел домой? — деловито спросил оперативник. — Около 7 вечера. У него сегодня только одна тренировка с 2 до 4. — Сегодня? А обычно их сколько? — Обычно бывает по 2, а то и по 3. Но сейчас более спокойный период у спортсменов. Соревновательный сезон закончился, поэтому... У Мишиной группы 4 раза в неделю по 2 тренировки в день и 2 раза по 1. Воскресенье — выходной. — Понятно. И он утверждал, что некий Ламзин угрожал его убить? Вере было тошно и страшно. Этот парень говорил явно что-то не то, но у него не было сил поправлять его и объяснять, что Ламзин не угрожал, а сожалел о том, что не убил Мишу раньше. Да какая разница, в конце концов, Миши больше нет, вот что важно, все прочее значение не имеет. Она молча кивнула, не сводя глаз с фотографии в рамке, стоящей на книжной полке. Они втроем с Мишей и сыном, смеющиеся, счастливые. Как же так? Но не может же быть! Вы знаете, где живет Ламзин? Она также молча отрицательно покачала головой. Вера так мало знала о подробностях внутриспортивной жизни и лично знакома была только с теми тренерами, с которыми дружил и постоянно общался Михаил. Но даже их адресов и телефонов она не знала. Оперативник поднялся и вышел в коридор, на ходу доставая из кармана мобильник. Она слышала его приглушенный голос, но слова разобрать не могла, да и не пыталась. Не было в этот момент ничего важнее мысли «Миши больше нет». Она даже не нашла в себе сил удивиться или насторожиться, когда полицейский заглянул в комнату и попросил закрыть за ним дверь. Лицо его сияло. — Завтра с вами захочет побеседовать следователь, — предупредил на прощание Федор. — И еще, вам придется приехать в морг на опознание. Вера снова молча кивнула, тщательно заперла дверь квартиры и на цыпочках прошла в комнату к сыну. Мальчик не спал. — Почему ты не засыпаешь? — Надо спать. Уже очень поздно. Дверь хлопнула, я слышал. — Это папа пришел? — Нет, сыночек, это дядя ушел. — Он не стал дожидаться папу? — Нет, уже очень поздно. Даже взрослым дядям пора спать. Она долго сидела возле сына, пока не убедилась, что тот крепко спит, потом прошла на кухню, трясущимися руками приготовила горячий чай и обхватила большую чашку ладонями, чтобы унять озноб. Надо как-то дожить до утра. Утром она позвонит Игорю Шнитову. Они не очень близко знакомы, но Игорь Эдуардович всегда поддерживал Михаила и помогал ему. Где-то у нее лежала визитка Шнитова с номерами телефонов. Зачем звонить члену исполкома Федерации фигурного катания на коньках России, она не могла бы объяснить толком, но ничего другого ей в голову не пришло. Оперативник Федор Ульянцев чувствовал себя на коне. Неслыханная удача, раскрытие преступления по горячим следам. И не просто по горячим в течение 24 часов, а просто-таки по кипящим в течение первых же 2 часов. Звонок в соответствующую службу, и у него есть адрес того самого Ламзина Валерия Петровича, 1963 года рождения, тренера по фигурному катанию. И адрес этот в точности совпадает с тем местом, где 2 часа назад обнаружен труп Михаила Валентиновича Болтенкова. Ну, разве что квартира. А так и улица, и дом. Разумеется, Федор тут же позвонил следователю Баглаеву, а уж Ахмедович своего не упустит. Вопьется в этого Ламзина, как клещ, хватка у него знатная. Впрочем, вряд ли Тимур Ахмедовичу удастся впиться в самого тренера-убийцу. Преступник наверняка уже свалил подальше и теперь будет скрываться. Но с ним вместе проживают жена и взрослая дочь. И уж с них-то Баглаев не слезет, пока не выбьет все нужные показания, а также место, где скрывается их муж и отец. — Голоса, говоришь, слышали? — задумчиво переспросил Баглаев участкового, отключая мобильник, по которому только что поговорил с Федей Ульянцевым. — Мужские? — Ну да. Сначала скандалили, кричали друг на друга. Потом в 102-й дверь хлопнула 2 раза с интервалом примерно в минуту. В квартире номер 102 в доме, расположенном в 150 метрах от места обнаружения трупа, проживал Валерий Петрович Ламзин, тот самый, которому убитый, по утверждению жены, поехал поговорить и объясниться. Ага, поговорил и объяснился. Результат, как видим, налицо. Ну что ж, если сложить вместе то, что узнал Ульянцев, и то, что удалось выяснить участковому, то картина получается понятной и логичной. Ламзин сегодня угрожал Болтенкову убийством. Болтенков вечером поехал к Ламзину, чтобы помириться и снять конфликт. Помириться не удалось, мужчины кричали друг на друга, после чего Болтенков ушел из квартиры Ламзина, а следом за ним, буквально через минуту, выскочил сам Ламзин, прихватив с собой пистолет, догнал Болтенкова в 150 метрах от дома и застрелил. А может, не так уж и плохо, что это убийство случилось именно в дежурство Баглаева. Быстрое и легкое раскрытие, куча свидетелей. Правда, Ламзина этого еще надо найти, ведь крайне маловероятно, что он застрелил своего недруга и вернулся домой спать, а пистолет аккуратно положил в тумбочку. Нет, конечно же, все будет не так просто, но это уже задача розыска, а не следствия. Ламзин наверняка поддался в бега, но в том, что он убийца, сомнений никаких нет. — А окна 102-й покажи мне, — попросил он участкового. В больном зубе возникла острая дергающая боль, и Тимур Ахмедович непроизвольно поморщился и дотронулся пальцами до правой щеки. — Нет, тянуть нельзя, надо постараться завтра непременно вырваться к стоматологу. — Вон они, пятый этаж, третий и четвертый налево от водосточной трубы. В окнах был свет. — Вот и ладушки. Будить никого не придется. Прийти в офис к закупщику без предварительной договоренности о встрече — дело нереальное. И Химин это отлично понимал, потому и воспользовался добрыми отношениями с байером отдела молочных продуктов, который подтвердил, что представители Файтера идут навстречу именно к нему. Хотя на самом деле Химину, ведущему менеджеру отдела по работе с VIP-клиентами компании Fighter Trade, позарез нужно было встретиться с начальником отдела закупки сети Oxygen по непродовольственной группе товаров. Груз, который Fighter должен был получить еще полтора месяца назад, прочно застрял на таможне, в то время как по договору с сетью магазинов Oxygen товар следовало отгрузить им уже давно. И вроде бы все было сделано по правилам, все документы о задержках отгрузки по уважительной причине предоставлены, однако сеть ошибочно выставила Файтеру штрафы за недопоставку, а спорить и отменить которые было крайне сложно. А эта стерва Лара Крофт, ни к ночи будь помянута, на электронные письма не отвечает и телефонную трубку не берет. Ну да не беда, Химин на своем месте не первый год работает, и с такими ларами управляться умеет. А вообще-то забавно. Название компании вроде бы обязывает. «Fighter» в переводе с английского означает «боец». А вот вопросы решать приходится вовсе не бойцовскими методами, а хитроумными вывертами. Приехал он не один. Пришлось взять с собой менеджера, отвечающего за сеть «Oxygen», которую для краткости и удобства все именовали не иначе, как просто «Окси». Вообще-то толку от него, как с козла молока, а если точнее, то вред один, но никуда не денешься, есть указание владельца Fight and Trade, самого Орехова, натаскивать и учить эту бестолочь, которая по совместительству является еще и единственным и любимым папиным сыночком. Вообще-то Орехов старший, мужик деловой и правильный, заставил сынка проходить весь путь с самого низа, чтобы своими глазами все увидеть и своими мозгами все понять. Кроме одобрения, такая политика ничего вызвать не могла бы, если бы не одно «но». Такое коротенькое, однако жирное и весомое. Орехов-младший, а попросту говоря, Филиппок, как называл его про себя Химин, был существом абсолютно безмозглым и безответственным. По крайней мере, на взгляд ведущего менеджера по работе с VIP-клиентами. Филипп хотел все и сразу. Он злился на отца, который не давал ему расти в должности и заставлял постигать науку менеджмента, набивая шишки на собственной голове. Вести переговоры самостоятельно Филиппу, разумеется, пока еще не доверяли, и доверят, ох, как не скоро. Но он должен неизменно присутствовать на всех встречах и учиться, учиться, учиться. Филиппок присутствовал, а вот учился ли — большой вопрос. Впрочем, Химин над этим голову не ломал, не его это дело. Ему велено брать с собой и натаскивать, он выполняет. Да, если положить руку на сердце, то бестолковость и безответственность — это, пожалуй, единственные недостатки Орехова-младшего. Во всем остальном он парень вполне приятный, компанейский, с чувством юмора, не злобный, не конфликтный, покладистый и открытый. и в качестве спутника, с которым коротаешь досуг в московских пробках, добираясь к месту деловых встреч и потом назад, в офис Fighter Trade, очень даже годился. С ним, по крайней мере, не было скучно. Химин с Филиппом поднялись на третий этаж и тут же нос к носу столкнулись с невысокой, очень стройной и очень яркой молодой женщиной. «О, Лара!» — выпалил Филипп, за что немедленно получил ощутимый толчок локтем в бок. «Ольга, добрый день, мы к вам!» — с вежливой улыбкой проговорил Химин. «Именно так, Ольга, а не Ольга Геннадьевна, и уж тем более не Оленька». Ольга Виторт, руководитель отдела по закупке непродовольственных товаров, именующегося по традиции на западный манер «нон-фудом», сети магазинов «Оксиджен», стремилась к краткости, но категорически не признавала панибратства. Мало кому удавалось увидеть улыбку на ее красивом лице, а те, кому довелось по тому или иному, но ни в коем случае не романтическому поводу коснуться ее руки, плеча или спины, например, подавая пальто или помогая выйти из машины, ощутили стальные мускулы сильного, хорошо натренированного тела. Ольга Виторт систематически посещала фитнес-клуб и время проводила там отнюдь не в косметическом кабинете и не в солярии. Если бы Химина попросили охарактеризовать ее тремя словами, он, не задумываясь, произнес бы «быстрая, жесткая, холодная». Именно поэтому за начальницей отдела «Нон-фуд» прочно закрепилось прозвище «Лара Крофт». За глаза ее только так и называли, и в Окси, и за его пределами. Но какой же идиот все-таки этот Филиппок, взять и ляпнуть вслух прямо ей в лицо. Ольга совершенно точно глухой не была, однако на глупость визитера не отреагировала, по крайней мере, внешне, хотя Химину показалось, что в глубине ее темно-карих глаз полыхнул злобный огонек. Полыхнул и сразу погас. «Добрый день». Ничего не выражающим каким-то механическим голосом, ответила Ольга. «Зачем вы пришли? Что вы хотите от меня услышать? Если бы мне было что вам сказать, я бы сама с вами связалась. Сейчас у меня нет времени». Как всегда, она говорила быстро, напористо, короткими фразами. На человека, неподготовленного, подобная манера общения с партнерами оказывала такое же воздействие, как гипнотизирующий взгляд удава на кролика. Мгновенно возникало впечатление, что добиться все равно ничего не удастся, нечего и пытаться. Но Химин знал Ольгу Виторт не один год и понимал, это всего лишь ловкий и хорошо отработанный прием, позволяющий сходу отсечь тех, кто пришел, не имея весомых убедительных аргументов. Огромное количество поставщиков являются к закупщикам, надеясь исключительно на свое обаяние, при помощи которого можно выколотить для своей фирмы какие-то скидки, льготы или преференции. Тратить на них время Ольга не собиралась. Однако, если у партнеров были аргументы, Ольга Виторт умела их услышать и принимать во внимание. — Ольга, нам с вами надо что-то решить с этими штрафами. Сумма нешуточная, — негромко, но твердо произнес Химин. — Мы все понимаем, недоразумения случаются, но с нашей стороны были заблаговременно предоставлены все необходимые письма о том, что мы блокируем артикулы в связи с задержкой партии товара на таможне. «Если мы не решим этот вопрос, мне просто запретят вас отгружать. Вы готовы к тому, что мы прекратим отгрузки?» Ольга повернулась и быстро пошла вдоль длинного коридора в сторону офиса, где сидели сотрудники ее отдела. Химин и Филипп двинулись за ней, стараясь идти рядом, а не сзади, хотя ширина коридора для подобного дефиле не очень-то годилась. «Прекращайте». — равнодушно ответила Виторт, и Химин с завистью отметил, что при такой быстрой ходьбе у нее ни на йоту не сбилось дыхание. — Я выставлю вам еще один штраф за недопоставки. У нас с Фрайтером подписан контракт, который никто не отменял. Аннулировать эти штрафы в закрытом бухгалтерском периоде крайне проблематично. Почему вы сразу не подняли этот вопрос, когда получили заказы на заблокированные артикулы, а спохватились только тогда, когда вам выставили счета на штрафы? Химин почувствовал облегчение. Ольга приводит объяснение, то есть с учетом ее характера практически оправдывается, а это означает, что она ерепенится исключительно для проформы, а на самом деле готова обсуждать пути решения проблемы. Он уже сделал вдох, чтобы сказать, что... Но в этот момент вылез Филиппок и все испортил. — А вы не боитесь, что мы подадим на вас в суд? — ехидно осведомился он. — Мы не можем себе позволить работать в подобном режиме и дальше. Так что готовьтесь, мы будем долго и нудно судиться. Не замедляя шага, Ольга чуть повернула голову налево, бросила на сына владельца файтер-трейда короткий невыразительный взгляд и едва заметно усмехнулась. Химин мысленно выматерился. «Ну куда этот придурок самоуверенный лезет? Он что, не понимает, что с Ларой так нельзя? Да и ни с кем нельзя. Потому что угроза судебным преследованием равносильно угрозе оружием, бессмысленно вытаскивать из кармана и грозно размахивать пластмассовым ножом для разрезания бумаг. И точно так же глупо и бессмысленно угрожать судебными исками в сегодняшней России, где судебная система, особенно в области гражданского и арбитражного судопроизводства, давно забуксовала и захлебнулась. Но даже если бы перспективы судебного разрешения вопроса и удовлетворения исковых требований были менее туманными, прибегать к таким угрозам все равно нельзя. Выиграть суд означало бы вылететь из сети «Оксиджен». Ведь Fighter Trade далеко не единственный поставщик на свете. Есть множество других, которые спят и видят, чтобы их товары для спорта, отдыха и здорового образа жизни – продавались в такой разветвленной сети магазинов, как Окси. А вот другой такой сети, через которую Fighter сможет реализовывать продукцию в таких же масштабах, пожалуй, не найдется. Не зря же Окси находится в списке VIP-партнеров. Так что с этой Ларой Крофт не ссориться надо, а договариваться. — Коллега шутит, — торопливо сказал Химин, стараясь придать голосу как можно больше мягкости и теплоты. — Признаю, шутка была неудачной, но это по неопытности. Приношу извинения. Он с неудовольствием отметил, что и сам, невольно копируя Ольгу, начал говорить короткими фразами. Не хватало еще подражать этой сучке. — У нас и в мыслях не было прибегать к помощи суда, — продолжил он. Мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству и готовы ради этого сделать все возможное и пойти на определенные уступки. Но мы просили бы вас поставить нас в известность о своих планах. У вас трудности, мы это понимаем, и мы со своей стороны сработали не на 100% безупречно, не подняв этот вопрос сразу. Вы правы, но мы точно так же понимаем, что в вашей компании должны быть какие-то варианты действий в подобных ситуациях. Наверняка мы не первый и не последний поставщик, который столкнулся с такой проблемой. Мы вас очень просим понять, что для нас это настоящий камень преткновения. В противном случае пострадаем и мы, потому что через вас не продадим запланированный объем товара и недополучим прибыль. И вы из-за дыр на полке и тоже в конечном итоге не до продаж. Они дошли до двери офиса, и Ольга резко толкнула дверь. Химин и Филипп Орехов вошли следом за ней в помещение, где находились три рабочих стола с компьютерами и еще один за стеклянной выгородкой. Два стола сотрудников пустовали, хотя экраны включенных компьютеров мерцали звездочками. За третьим работал молодой мужчина со скучающим лицом. Наблюдательный Химин успел заметить, что в тот момент, когда Ольга шагнула в комнату, этот сотрудник мгновенно переключил программы. Сейчас на экране висела какая-то таблица, но до этого Химин мог бы поклясться, совершенно определенно распознавался интерфейс популярной социальной сети. «Тоже мне работничек», — усмехнулся про себя Химин. «Небось, с девками переписывается, свидание назначает. Посмешище!» Впрочем, чего удивляться, все понятно. Ольга Виторт, между тем, молча прошла к своему столу за стеклянной выгородкой и стала перебирать какие-то бумаги. Непонятно, чего она ждала. То ли того, что незваные посетители, наконец, уметутся во свояси несолоно хлебавшие, то ли продолжение уговоров. Химин решил продолжить. «Давайте я предоставлю всю переписку, которая подтверждает, что мы заблаговременно предупреждали о проблемах на таможне. Или давайте мы заплатим этот штраф, но вы на эту сумму предоставите бесплатно нам какой-нибудь маркетинг в следующем месяце. Мы готовы искать компромисс, чтобы не подставлять вас и не вовлекать в сложности. Но поймите, что если мы что-то не предпримем, ситуация зайдет в полный тупик». Ольга, наконец, оторвала взгляд от документов и впервые с момента их встречи в коридоре посмотрела прямо в глаза Химину. Это был хороший знак. Лара Крофт никогда не смотрела в глаза человеку, если изначально не имела намерения с ним договариваться. Химин почувствовал, как напряжение стало отпускать, и плечи немного расслабились. — На какую сумму у нас сейчас по Файтеру уже освоен маркетинговый бюджет? Она обращалась к своему подчиненному, но глаза ее по-прежнему были устремлены на Химина, и в этих глазах ему чудились одновременно снисходительность и уважение. Сотрудник, который работал в отделе Ольги не меньше полутора лет, но имени которого Химин так до сих пор ни разу и не услышал, и по этой причине именовал его «малой», замялся. «Не готов сказать навскидку, надо уточнить». «Ну так уточни», — в голосе начальницы прозвучала неожиданная мягкость. «Хорошо, считайте, что мы договорились, мы подумаем, какие промо-активности можно вам бесплатно предложить на сумму штрафа и в какие месяцы в течение года, и сообщим на следующей неделе. Это все?» «Все», — выдохнул Химин. Он был доволен. На то, чтобы выйти из переговоров с твердым обещанием отменить штрафы до окончания завтрашнего банковского дня, никто и не рассчитывал. Нормальное течение финансовых взаимоотношений. Но Филиппку надо было пистон вставить и побольнее. Чуть не сорвал все мероприятие своим неуместным упоминанием о судебной тяжбе. Учишь его, учишь, а толку чуть. Даже и не чуть, а вовсе никакого. Пока они возвращались по длинному коридору к лестнице и спускались вниз, Химин молчал, дав себе волю только в машине, когда их никто не мог слышать. Орехов-младший в ответ на его гневную тираду легко рассмеялся. «О, сколько ты интересных слов знаешь, оказывается! Имеет смысл специально косячить, чтобы потом иметь удовольствие насладиться твоим красноречием. Не умничай!» — буркнул быстро остывший Химин. — Сам ведь понимаешь, что из-за твоего выступления про суд мы чуть не пролетели мимо денег. Не знаешь, что сказать, так хоть молчать научись, блин. — Да ладно, не пыли, — Филипп широко улыбнулся. — Никакой катастрофы не произошло. Все закончилось мирно и благополучно. — Это ты еще скажи спасибо, что малой не держит в голове, что у нас полтора года назад была точно такая же лажа со штрафами. Но лоханулись именно мы, потому что письмо прислали всего за день до заказа. Лара наверняка не помнит этого тоже, иначе сказала бы, что такое с нами не в первый раз, и мы не умеем работать. А коль так, то и расхлебывать должны мы сами. Да, и был бы у нас с тобой полный попадос. Не тебе отменить штраф, не компромисс найти, а если упрешься или начнешь возникать, тоже вред один. — заметил Химин. — А теперь, даже когда она узнает, у нее хода назад не будет. Все же знают, что ее слово — закон. Можно ничего не подписывать, она от своего обещания никогда не откажется. Репутацию бережет. — Угу, — согласно кивнул Филипп. — Повезло нам, это точно. А вот Ларе не повезло с этим парнем. Это же уму непостижимо. Не знать статус выборки бюджета по крупнейшему поставщику даже приблизительно. Любой хороший менеджер такие вещи должен в голове держать и в любой момент выдавать, а этот... Ответить он, видите ли, затрудняется. Оборжаться и не встать. И нафига Лара его держит? Взяла бы толкового человека вместо него. На кой хрен он ей сдался? Ни рыба, ни мясо. Всегда молчит, ничего не знает. Его вообще не видно и не слышно. Вот сколько раз мы с тобой его видели, а даже имени не знаем. Ты его малым называешь. А он, может, какой-нибудь Арнольд или феоктист? — Ничего не знает, зато много умеет, — усмехнулся Химин. Филипп недоверчиво прищурился. — Умеет? Что, например? — То самое. Спит он с Ларой. Ну или она с ним, что вернее. — За это она его и держит, — объяснил Химин. Краем глаза он заметил, как изменилось выражение лица Филиппа. Ну что ж, его изумление можно понять. Такая баба, как Лара Крофт, она же Ольга Виторт, начальник отдела закупки по непродовольственной группе товаров, и этот невнятный, никчемный, хотя и миловидный парень. Хотя, впрочем, какой он парень? Лет 30-то точно есть, если не больше. Нормальные мужики к этому возрасту уже полкарьеры построили, добились чего-то. А этот малой все сидит в простых менеджерах и никуда не двигается, как пришел в «Оксиджен» года полтора-два назад, так и застрял в позиции молчаливого и ни на что негодного балласта. Должность занимает, а в профессионализме никаких подвижек. Где амбиции, где устремления, где желание учиться и развиваться? 18-19 лет такое отношение к работе еще можно понять, но не в 30 же. Вот поэтому Химин и называет его «малой». Психология ребенка. Как бы ни звали на самом деле этого человека, в глазах ведущего менеджера отдела по работе с VIP-клиентами он навсегда останется пареньком. Мальчиком. Малым, одним словом. «Да ладно! Быть не может! Лара и этот хмырь бесцветный!» Все-таки Филипп ему не поверил. «А зря!» «Любовь зла», — глубокомысленно заметил Химин. «А потом ты сам подумай, какой нормальный мужик захочет связываться с Ларой Крофт? Никому из них жить еще не надоело. Она же акула, одним зубом перекусит и не поморщится. Нормальным мужикам нужны мягкие, теплые бабы, а не куски арматуры. Вот ты сам, например, не подумывал приударить за Ларой? Она ж красотка, умная и зарабатывает хорошо». Не хочешь стать ее любовником? — Кто? — Я! — деланно испугался Филипп и снова расхохотался. — Вообще-то ты прав. Я ее боюсь до ужаса. А ты? — И я боюсь, — признался Химин. — И все нормальные мужики ее боятся. Поэтому ей остается выбирать только среди ненормальных. Вот она и выбрала из них более или менее симпатичного. Вполне обоснованный выбор, на мой взгляд. Какой-то мужик ведь все равно нужен. Раз мужа нет, так почему не этот? Она что, никогда замужем не была? Химин пожал плечами. Понятия не имею. Не удивлюсь, если окажется, что была и не один раз. И, кстати, вот тебе еще один урок. Да, я не знаю, как зовут этого малого, но мне простительно. А вот почему ты этого не знаешь? Не понял, протянул Орехов-младший с вопросительной интонацией. Почему это тебе простительно, а мне нет? И вообще, зачем мне это знать? Нафиг он мне сдался, этот малой? Объясняю. Ты хочешь подняться в бизнесе, и не в каком-нибудь, а конкретно в фирме твоего отца. Ты мечтаешь занять место гендиректора Файтера. Для того, чтобы преуспеть и удержаться на этом месте, тебе нужны связи и знакомства. Согласен? Ну... — В принципе, да, согласен. — И что? Малой такой ценный кадр! — скептически осведомился Филипп. — А вот этого мы с тобой не знаем, — рассудительно заметил Химин. — Но каким-то образом он же оказался у Лары в отделе. Кто-то же устроил его в Окси. А зарплаты там такие, что очередь желающих огромная, и среди них наверняка полно толковых, грамотных и целеустремленных людей. А взяли малого. То есть за ним кто-то стоит, и вот этот кто-то и есть тот ценный кадр, который может оказаться тебе полезным. Ты должен был давно уже об этом подумать и познакомиться с малым поближе, а ты даже имени его не знаешь. Так ты сам сказал, что он спит с Ларой. Она его и взяла. Че тут думать-то? — Может быть, — кивнул Химин. — Вполне может быть. Но может оказаться и по-другому. Лара сперва его взяла по чьей-то просьбе или рекомендации, а потом уже сделала своим любовником. В любом случае, тебе следовало как минимум этим поинтересоваться. Связями надо обрастать, чтобы потом успешно двигаться вверх. Без этого ничего в бизнесе не получится. Имей в виду, без связи и знакомств ты даже начальником нашего отдела работать не сможешь. Думаешь, зря тебя отец на самые низкие должности ставит? Он дает тебе возможность построить ту базу, на которой ты потом будешь функционировать долгие годы. Без работы по низу этой базы не будет никогда. А ты дурака валяешь. — Да ладно! — махнул рукой Филипп. — Чего ты в самом деле? — Ну, насчет связи я согласен, но с малым знакомиться поближе — это нет, это увольте. Мямля бесхребетная, моль бесцветная, Альфонс смазливый. О чем я с ним говорить-то буду? Я мальчик-мажор, метросексуал, и общаться могу только с себе подобными. Понял? Не был бы ты сыном босса, я бы тебе сказал, кто ты такой, — проворчал себе под нос Химин, выворачивая к шлагбауму, перекрывающему въезд на парковку. Филипп все слышал, но ничуть не обиделся. Он беззаботно насвистывал мелодию модной песенки, которую без конца крутили по радио весь последний месяц. Нет, что ни говори, а при всех недостатках характер у Филиппа легкий. Хороший характер.